«Никитушка!» Слева от меня открылось небольшое оконце в серой двери. «Живой! Ох ты ж, сокол наш участковый!» Я кинулся навстречу Еге и отодвинул засов. Ее комнатка, камера, была вполне себе прилично обставлена. Даже, может быть, кое-где роскошно. Ковры и серебряная посуда, высокая кровать под красным балдахином. Обычно простых пленниц так не содержат. «Заходи, сыскной воевода!» Красавица-бабка обняла меня за шею и расцеловала в обе щеки. «Стал быть, сумел-таки все приказы исполнить и живым возвернуться. Гордюсь. А мы тут с маняшей общаемся о своем, о девичьем». Я не сразу увидел сидящую в углу на табуреточке дочь кузнеца. Руки ее были связаны за спиной, а во рту торчал кляпом синий платочек. «В смысле, это что?» «Дура, девка!» — охотно пояснила разговорчивая красотка с изящно кривым носом. «Лезет во все дыры, куда не просит. Вбелывишься в голову, что змей на ней жениться хочет, и они будут жить, поживать да добра наживать». «Дура!» — совершенно искренне согласился я. «Бабуль, нам надо уходить отсюда, пока фон Дракхен где-то летает. Дьяк на нашей стороне». «Опять переметнулся. Инцидент бородатый?» «Естественно. В общем, он с царем, царицей и Митей сейчас на пути к вашей избушке. Надо успеть вывести всех, а в лесу, я думаю, оторвемся». «Верно мыслишь, Никитушка. Забирай поскорее овцу эту деревенскую, да и замк прочь волоки. Аленушку твою, прости, Господи, меня грешную, что думала о ней плохо, искать поздно. Ее страж Змеева увели куды неведомо. Но хоть Маньку Кузнецову спасешь». «А вы?» «А я?» — бабка недоуменно посмотрела на меня и игриво сощурилась. «А я-то, свет мой участковый, замуж выхожу». «Да за кого?» — наконец сумел выговорить я. «Да за фон Дракхена же, глупая твоя голова. Энт для всех он змей поганый, а я его дракошей милым кликать буду». Мечтательно закатила глаза баба-яга, хлопая длинными ресницами и театрально прижимая руки к сердцу. Примерно минуту мы молча смотрели друг на друга. «А, вы шутите?» — наконец догадался я. «Ничего я не шучу», — вполне серьезно ответила красавица. «Забирай мелченту надоедливую, иду и в родное отделение. Поревет, поревет, да и утешится. Он а хоть с Митенькой шур-мур замутит». «А вы?» «Я ж тебе сказал русским языком. Я замуж выхожу. Что тебе непонятно?» «Все», — подумав, решил я. Земля уходила из-под ног, и, образно выражаясь, так меня еще никогда не кидали через бедро с размаху спиной об каменную стену московского Кремля. Причем так, что на верхушке башен красные звезды закачались. «Ой, что ж я делаю-то? Что ж творю-то аж самой? Страшно!» — на миг опомнилась глава нашего экспертного отдела, вовремя ловя меня под мышки. «Ты присядь, присядь, Никитушка. Ничего это такого-то не произошло, верно? Да и тебе самому без меня старый лучше будет, а?» «Вы не старая». «Это только телом, а душой да разумом. Ой, прошлый год не замажешь, не сотрешь». «Я против». «Чего против, участковый?» «Против того, чтобы вы выходили замуж за Змея Горыныча», — по-детски уперся я. «Значит, как тебе по первой любви жениться, так ты заради бога. А как мне, одинокой женщине, свою жизнь устраивать, так и хрена лысого». «Не выражайтесь». «А с чего это?» — удивилась баба-яга. «15 суток мне выпишешь». «Просто вам не идет. Все-таки сотрудница милиции, глава экспертного отдела». «А, ну это правильно. Вот сегодня ж заявление об уходе подам и выражаться буду, как только душа пожелает». Удовлетворенно улыбнулась молоденькая бабка, упирая руки в бока. «А чё, ежели не в общественном месте, да не при детях, так имею право. А ли думаешь, что я с ума сошла?» Я дождался, пока она отвернется, и молча врезал бывшей своей домохозяйке ребром ладони в основание черепа. Чернокудрая красотка рухнула, как подкошенная, кривым красивым носиком в персидский ковер. «Да, вы сошли с ума», — Несколько запоздало, но спокойно ответил я, связывая ей руки за спиной какой-то подходящей тряпкой. Потом обернулся и направился к подпрыгивающей на табуретке маняше. «Тьфу! Ой! Я не вас!» — затараторила Кузнецова дочь, как только я вытащил у нее кляп. «Спасибо вам! Правильно вы ее приложили, потому как Змей Горыныч меня одну любит. Меня! Я за него замуж пойду, а нента яга разлучница. И что удумала? На чужого жениха глаз положила, а? Да у нас на деревне за такие-то вещи все волосы повод... Упс!» «Все ясно». Я вновь затолкал синий платочек в распахнутый ротик маняши. Это уже групповое помешательство. Что ж, будем лечить на месте. Холодный душ, обильное теплое питье, а если надо, красивые смирительные рубашки с длинными рукавами. Вопрос, конечно, как мне теперь их двоих на своем горбу из замка вытаскивать? Понятно, что по одной, что не обеих сразу, но все равно как? Дороги я не знаю, посох не брошу. А оставить их тут, даже в связанном виде, это начинай все сначала. Они сговорятся и выберутся, а мне еще и засаду устроят за то, что я их замуж не пускаю. Ну ладно, маняша, девушка простая, вниманием не избалованная. Ей голову задурить — плевое дело, — продолжал рассуждать я, маршируя по комнате от одной пленницы к другой. Ну, яга-то! Эффектная женщина, умная, образованная, с огромным жизненным опытом. И вот так поддаться на дешевые чары фон Дракхена? Ладно бы она не знала, какой это гад. Так ведь вместе против него пошли, и она сама. Сама! Я замер, уставившись на дуло европейского мушкета, смотревшее на меня из дверного проема. Сам мушкет, как вы уже поняли, держала в полных ручках личная бесовка Змея Горыныча. Василиса дунула себе под нос, сдувая свесившуюся прядку волос, и холодно попросила: «Руки вверх!» «И вам здравствуйте, Василиса, как вас там по батюшке Никодимовна?» — устало выдохнул я. «Не могли бы вы зайти попозже? У меня тут пока куча дел». «Верю», — ни капли не удивилась она. «А в чем именно проблема?» «Весеннее обострение». «Так ведь осень на дворе». «А этим двум белкам-невестам все равно. Да опустите вы это дурацкое ружье. Хотели бы выстрелить, так давно пальнули». «И то верно». Василиса опустила тяжело стукнувший прикладом об пол мушкет и прислонила его к стене. «Опять нас кривая дорожка свела, Никита Иванович». «Можно сразу к делу?» «К какому?» — чуть покраснела она. «Ты ж вроде женат еще, да и я не из тех, кого только пальчиком помани». Вот упала шишка прямо Мишке в лоб, чтобы не выругаться матом при трех девушках сразу, четко продекламировал я. «Стишок помогает переключиться, а то нервы, стресс, нагрузка на сердце и все такое. Какого хренадера ростовского? Вы все тут только об этом и думаете, а?» «Ты ж сам намекнул, ближе к делу». «Нет, вашу мать, милую проказницу, я имел в виду другое дело, не мое, а ваше. Что вы от меня хотите? Зачем сюда пришли? Почему не стреляли? Отвечайте быстро и по существу». Василиса Премудрая попятилась под моим напором и опустила глаза. Ее нижняя губа выпятилась, как у обиженной первоклашки. «Чего орать-то сразу? Я уж 2 часа за вами слежу. Как дьяк встретили, как чету царскую освободили, как их с волком Митей домой отправили. Не волнуйтесь, уже внизу они по трубе скатились, пошли избушку искать». «Спасибо». «Пожалуйста». Толстая царевна хлюпнула носиком. «Горыныч супругу вашу в небеса кататься повез. Слетают галопом по Европам, покажет ей там всякое, города заморские, диковинки чудесные. А уж как вернется, так она ему сама на шею вешаться станет. Дело знакомое». «С вами он поступил так же?» Василиса молча кивнула. «Понятно». 6 лет назад меня из родного дома украл, жениться обещался, а сам бесовкой обернул, да и бросил. Сожрать хотел, потом передумал. Сказал, что, покуда я в нем научный интерес вызываю и приказам не противлюсь, жить буду». «Что еще за научный интерес?» — почему-то зацепился я. «Кормит он меня, — шепотом призналась красная, как кетчум, девушка, и, плюхнувшись задом на пол, разревелась. — Таблетки пить заставляет. Хочешь, чтоб я еще толще стала? А я ж как тростиночка была, стройней вашей Алены, а ему, говорит, к зиме жирной пищи прикопить надо. Теперь девица сразу жрать не станет, а раскормит, как меня, таблетками, и уж тогда не хочу толстеть.